Ваню он заприметил еще издали. Тот неуверенной походкой бродил среди покосившихся парников и собирал в подол майки огуречные зародыши. «Иван!» – негромко позвал он через низенький забор, боясь привлечь ненужное внимание жены или соседей. Ваня глянул через плечо, и Коля, по его плавающему взгляду и багровой физиономии, с легким уколом ностальгии понял, что тот сейчас находится в острой похмельной фазе. Значит, не зря он на сдачу прихватил пол-литру. «Не помнишь меня?» – спросил он. «А я тебя помню. Паромщик». Хмурое, почти враждебное недовольство на лице бывшего Харона таяло, неторопливо сменяясь на недоумение, а потом на узнавание. «Ебучий глаз!» — наконец прохрипел он. «Ты что ли? Как тебя там, Костя?» «Коля!» Жирков улыбнулся и продемонстрировал пакет с подарком. «Так заходи, ёпта! Вот так встреча!» «Не помешаю?» «Кому? Моя у старухи отсиживается, пока я...» Он неуклюже запетлял меж грядками, приподнял и приоткрыл ветхую калитку, бережно, словно младенца, принял заветный пакет. «Тебя ж мне сам Бог послал, братка!» Коля проследовал за ним на открытую террасу, где на столе громоздились пустые бутылки и захватанные рюмки. Иван высыпал на изрезанную клеенку огурцы, свернул шею подарку, немедля наполнил две рюмки и тут же, трясясь от нетерпения, опрокинул свою в рот. Коля с сомнением поднес свою к губам. Ядреный запах водки коснулся ноздрей. Он бы попробовал еще раз, чисто ради эксперимента. Но пить теплую водку, да и из грязной посуды, было до дрожи противно. Удивительно, что его волновали теперь такие глупости. Так и не решившись, он отставил ее от себя. Иван тем временем опрокинул вторую. Нехотя сунул вдогонку огуречный зародыш и в изнеможении, опустившись на табурет, посмотрел на Колю враз посветлевшим взглядом. «У этой бабы нюх, как у акулы», — сообщил он. «Копейку, зарытую в радиусе нескольких километров, безошибочно найдет завязанными глазами. Откопала и свалила, а я тут подыхай. Слыхал, небось, про акул-то?» Кадык у Ивана угрожающе запрыгал, и он торопливо сживал еще один огурчик. «Я ей идиотке сколько раз толковал, что я на вредной работе. Мне, может, по закону молоко полагается, ну или...» Он ласково коснулся бутылочного бока. «Но она необучаема. Фофан подмазала, очечь темный нацепила и к родительнице укатила, пока я... В общем, а ты тут такими судьбами...» Он с осуждением посмотрел на нетронутую Колину стопку. Коля видел, что к Харону возвращается сознание, но также понимал, что это ненадолго и надо успевать. Он вытащил смартфон, пролистнул галерею и положил его на липкую клеенку. Иван прищурил для фокусировки один глаз и крякнул. «Хе, узнаю пейзажик. Сам малевал?» «Нет, эта картина висела в том доме, откуда мы, ну, отплыли. Я ее потом в печке нашел». Он мазнул несколько раз пальцем по экрану, демонстрируя коллеге все варианты острова мертвых. «Картины написал какой-то швейцарец, Бёклин, почти 150 лет назад, представляешь? Но мне только вот этот знаком». Иван ткнул в третий вариант, где скалы были вытянутыми и светлыми, а среди туч, казалось, вот-вот появится голубое небо. «А я видел их все», — порывисто зашептал Жарков. «В последнюю смену, когда Шурка сбежала». «Какая еще Шурка?» «Собака. И я к тому, что все эти варианты не просто вольные фантазии на модную тему, а этот Бёклин там был сам и видел то же, что и я. И было это еще в 80-х годах 19 века». Коля заметил, что Иванов взгляд поскучнел, отдалился. Тот все еще делал вид, что слушает, но мыслями был уже далеко. «Соседка рассказала про картину. Называется «Остров мертвых». Если бы не она, я бы по сей день ни ухом, ни рылом. Но что я там делал на этом острове мертвых? Собирал какое-то говнецо в совочек, складывал в ящик. Но зачем? За что мне заплатили почти миллион? И куда теперь щемиться, не знаю, потому что швейцарец тот давно помер». Коля замолчал, скривился, сам понимая, насколько дико звучали его слова. Но Иван ухватил самую суть и уставился на гостя с пьяненьким восхищением. «Миллион?» Ха! Выдохнул он, обдав Кольку перегаром. «Что ж ты нервы-то себе мотаешь вместо того, чтобы... Ведь столько всего можно!» Он умолк, мечтательно уставившись в пустоту и представляя, видимо, забитый водочными бутылками самолетный ангар. «Я пытаюсь разобраться. Расскажи все, что знаешь об острове», — попросил Коля, торопливо доставая из пакета кириешки и сушеного полосатика в слабой надежде, что они отсрочат неизбежное. «Ну, ничего не знаю и знать не хочу. Да и не нужно мне это. Пришел, сделал дело и...» Неприязненно отозвался паромщик, потом налил себе еще стопку и спросил: «Не задумывался, почему мы с тобой были приглашены на эту работу?» «Нет», — удивленно ответил Коля. Ему действительно ни разу за все это время не пришел в голову этот вопрос. «То-то», — строго отозвался Иван и кивнул на бутылку. «Все из-за нее. Кукуха у нас от нее не на месте, а там, чтобы выжить, именно это и требуется. Ты вот отсидел на острове вахту и ничего толком не видел, а я вас постоянно туда-сюда катал. И знаешь, что я усвоил? Возвращаются те, кто до этого на самом дне пребывал. Кто поблагополучнее, те скинули». «А как это?» «А вот так. Я туда смотрителей 20 раз доставлял, а обратно привозил всего 12, тебя в том числе. Что бы это ни было за место, оно стрёмное. Было бы хорошим, они бы сами туда катались и не тратились на таких, как мы». «Кто они?» «Так буржуи!» Коля положил руку на вспотевшее голое плечо Ивана, поймал его плавающий взгляд. «Мне надо туда вернуться. Я пытался найти объявление, телефон, но все это было не то. Когда у тебя следующая смена?» «Бредишь!» Жарков отрицательно покачал головой. «Я тебе заплачу 500 и весь гонорар, который получу за вторую вахту, если вернусь». «Ты точно бредишь!» Иван достал папиросу, закурил, изучающе разглядывая Колю. Потянулся было к бутылке, но сдержался. «Зачем тебе это?» «Мне надо собаку забрать. Она осталась там, совсем одна». Иван захрюкал, потом хрипло расхохотался. «Я понимаю, что веду себя как дурак, но ты не понимаешь. У тебя жена, дети, наверное. А у меня только Шурка и осталась. И даже ее я не уберег. Я думал, чувство вины притупится со временем. Но оно только усиливается. Снится она мне. Зовет. А мама...» Он прикусил язык, осознав, что чуть было не выложил главные боли, стыд своей жизни малознакомому мужику. О том, что он бухал с кем-то, пока за стенкой умирала мать, и звала она в свой смертный час не его, а Колю, а дурацкую собаку. А он слышал и испытывал облегчение, что не обязан идти, не его ведь зовет. Он затряс головой, прогоняя болезненные воспоминания. «Матушкина собака? Нет, моя». Иван молча докурил, затушил папиросу в одну из пустых рюмок, потом, на удивление, трезвым голосом заговорил. «Слушай, Объявления ты здесь уже не найдешь. Локация сместилась. Куда, не знаю. Я теперь такой же безработный, как и ты. Но как ты узнал? Плечи у Коли опустились. Куда ни кинь, всюду клин. Очень просто. Однажды они просто не позвонили. Значит, договор расторгнут. Но даже если ты вычислишь новое местоположение, то все равно отбор не пройдешь. Почему ты так уверен? Хотя бы потому, что я лично ни разу не возил на вахту одного и того же смотрителя дважды. Но на то могут быть разные причины, протянул Коля. Например, элементарное нежелание туда возвращаться. Я вот и не подумал бы о возвращении, если бы не Шурка. Уверен. Припомнились, отозвавшись вдруг светлой тоской, песчаные скалы, темные елки, тяжелое грозовое небо, тихие воды. Он кивнул, но как-то неуверенно. Иван хмыкнул. У них явная база есть, куда все наши данные аккуратно заносятся. Паромщиков выгоднее постоянных держать, потому что работа это определенного навыка требует. А смотритель — сугубо одноразовый индивид, и не смена паспорта, пола или гражданства их не проведет. Пальцы. Вспомнил Коля процедуру со снятием отпечатков. Да, пальцы новые себе на раз-два не пришьешь. Ну а почему? Разве ненадежнее было бы отправлять туда не бредящих алкашей, а прошаренных уже опытных людей? Думаю, здесь две причины. Вы выходите с острова здоровыми, а здоровым там верная смерть или что похуже. А другую причину, наиболее весомую, ты сам сейчас и озвучил. Не нужны им там прошаренные люди, братка. Ты думаешь, ты один такой, кто ходит, вынюхивает, потеряв покой и сон? Вот я за год много вывез, и большинство однажды оказывались на моем пороге с единственной головной болью. Как вернуться? Причины разные. Срачки, болячки, собачки. У Петрухи так совсем крышу унесло. Почти весь гонорар потратил на беготню по библиотекам и музеям. А остатки... Иван налил еще стопарь, нехотя продолжил. Мне принес. Требовал выдать координаты, и я выдал, конечно. Только локация уже сместилась. И не на километр или два. В общем, на многое. А когда это было? Иван поднял глаза к паутине на потолке и неуверенно ответил. «Снег сошел уже. Моя помидоры на окно выставила. Погодь, так я тебя последней ходкой и привез». «Конец марта», — припомнил Коля. «Самое скверное, что я Петрухе денег-то вернуть не смог. Пока Шель-Шевель моя успела найти их и перепрятать. Врага себе на пустом месте нажил». Коля помолчал немного и устало поднялся. «Дай хоть адрес этого твоего Петрухи», — попросил он и положил на стол две пятерки. «Адрес я не знаю, а телефон дам. Только ты осторожнее с ним. Он отличный мужик, но психованный, как сука во время течки. Утверждает, что за ним слежка. Так что поаккуратнее на контакт выходи, а то заблокируют и хрен достучишься. И это... Попроси прощения за меня еще раз, а то неудобно вышло». Иван сгреб купюры и, с трудом вписавшись в дверной проем, скрылся в доме. Коля приблизился к могиле с тылу, ибо без предварительной подготовки посмотреть матери в глаза не смог бы. А позади памятника он как раз сообразил небольшой столик, привязав к березке обрезок ламинированной фанеры. Конечно, полагалось внедрить здесь для храбрости чего-то покрепче, но в последние месяцы он мог пить разве что красное сухое и в крайне умеренных количествах. Плеснул себе на глоток в стаканчик, налил побольше матери, выпил и только потом обошел памятник и несмело коснулся мигающим взглядом ее портрета. Выдохнул. Конечно, он понимал, что сны — лишь проекция его страхов и вины, но не понимал, почему сны такие яркие, такие живые. Этой ночью ему снова снился остров. Он стоял перед номером, тем самым, в котором когда-то забаррикадировалась его покойная мать. Но на этот раз никакой баррикады не было, а вместо привычного саркофага на полу горбился прозаичный могильный холмик, увенчанный тем самым прямоугольником черного гранита, на который он сейчас смотрел с изображением матери. Знакомая скептическая ухмылка, легкий наклон головы, пышный шиньон на затылке, а к монументальной груди прижимает перепуганную, вырывающуюся шурку. Во сне Коля вошел в склеп и принялся послушно собирать в крошечный пакетик жирную кладбищенскую глину, смутно недоумевая, почему для таких случаев ему не выдали мешок побольше. Под картошку вполне бы сгодился. Он наполнял пакет за пакетом, виновато поглядывая на портрет и отмечая все новые детали. Перепуганный Шуркин глаз, выглядывающий меж прядей челки. Ее напряженная поза, выпущенные когти, которыми она впивалась в держащую ее полную руку. Он орудовал совочком все энергичнее, осознавая, что ему потребуются не месяцы, а годы, чтобы убрать этот номер. Годы наедине с материнской могилой. А потом, откуда-то из-под низу, задушенной толщей земли и камня, раздался истеричный лай. Коля поставил мамин стаканчик у памятника, пристроил рядом бутерброд и присел на крошечную скамеечку подле. «Привет, мам», — промямлил он, разглядывая портрет на памятнике. Пышный шиньон, легкий наклон головы, скептическая усмешка и, конечно, никакой рвущейся из рук собаки. «Как ты там? Как Шурка?» Он горько скривился от чудовищной нелепости собственных вопросов. Пригубил вино, уже привычно отмечая, что второй глоток ему делать вовсе неохота. «Не обижай ее, ладно?» — попросил он. «Я скоро заберу ее. Встречаюсь сегодня с этим Петрухой. Он совершенно чокнутый, но, кажется, знает куда больше, чем мы с Иваном вместе взятые. А больше мне и податься-то некуда». Коля мысленно воспроизвел клоунский обряд встречи двух бывших смотрителей. Первое сообщение он написал наобум, дескать, «Меня Николаем звать, хочу поговорить об острове». Ответа он ждал долго, но так и не дождался, а потом понял, что Петруха его сразу заблокировал. Тогда он купил другую симку и написал уже более обстоятельно, сообщая, что номер ему дал Иван, что он тоже бывший смотритель и что ему позарез необходимо встретиться. Ответное сообщение на этот раз он получил, но тоже с другого номера, с требованием исключить хвост. Он приказал Коле изменить внешность, запретил пользоваться такси, а при перемещении городским транспортом обязательно путать следы. «Если заметишь хоть кого-то подозрительного, не вздумай даже приближаться к моему дому», — писал ему тот. А следом, уже с другого номера, летело новое сообщение. «Возвращайся обратно и не предпринимай новых попыток несколько дней. Симку меняй после каждого сообщения мне. Они отслеживают контакты. Очень хотелось плюнуть на сумасшедшего, но Коля не мог. Во-первых, это была единственная ниточка, ведущая к острову, а во-вторых, после разговора с Иваном он почувствовал, что и за ним началась слежка. Ничего конкретного. Какие-то повторяющиеся лица в толпе, какие-то странные персонажи, скучающие под грибком в его дворе. Вполне вероятно, что именно с легкой руки Ивана у него и возникла эта паранойя. Ведь до визита к нему ничего такого он не замечал. Но с другой стороны, а что если его встреча с Иваном спровоцировала более пристальное и оттого бросающееся в глаза наблюдение? Думая, как лучше зашифроваться, Коле припомнился старый фильм с Мамоновым, и он в смущении распахнул двери материнского платяного шкафа, где по-прежнему висели ее наряды, а потом достал визитку Матвея. Петр Ильич Большаков жил на втором этаже маленького кирпичного домика на 4 квартиры, окруженного запущенным палисадником. Звонка Коля не обнаружил и неуверенно постучал в пухлую набивку, обтянутую древним кожзамом. За дверью послышался приглушенный скрип половиц, и Коля догадался, что тот разглядывает его в глазок. Действительно, было на что поглядеть. Когда он решил, что все-таки не прошел фейс-контроль, за дверью послышались скрежет и перезвон открывающихся многозначительных замков и цепочек. Худой, высокий Петр впустил его в темную прихожую, молча пожал руку и протестующе замахал руками, когда Коля неловко задрал подол широкой клетчатой юбки и начал снимать кроссовки. «Не стоит. Только ноги испачкаете», — тихо произнес он, надолго прижался к глазку, потом подтолкнул гостя в единственную комнату, стены которой вместо обоев были заклеены сильно увеличенными репродукциями «Острова мертвых». Большинство картин были грубо исчерканы кружками и схемами. Неряшливо намалеванные фломастером стрелки переползали с одного изображения на другое, порой завихрялись в спирали, а на свободных местах пестрели нечитаемые корявые заметки. На некоторых полотнах были прищиплены чьи-то фотографии и мелко исписанные разноцветные листочки. Кроме, собственно, испорченных репродукций, голого матраса в углу и стола, заваленного бумагами, в комнате не было ничего. «Когда вы вернулись оттуда?» — спросил Петр, отвлекая пришельца от изучения обстановки. «В марте», — рассеянно ответил Коля, с трудом приходя в себя и стягивая с головы полосатую с пышным бантом соломенную шляпу. Пустота и одновременно пестрота помещения вызывала головную боль и будила ассоциации с палатой в психиатрической лечебнице. Он огляделся, соображая, куда бы присесть, но ни стула, ни табуретки не нашел. «А вы? Через 2 недели будет ровно 1.5 года». Петр затрясся в нервическом припадке, торопливо нашарил на столе среди бумажного хаоса какие-то таблетки и сживал сразу 2, не запивая. «Кажется, словно вчера», — подсказал Коля. «Словно я по-прежнему там. Какая-то моя часть, большая часть, я бы сказал. Сны, видения. У вас так же?» Жарков кивнул, присматриваясь к новому знакомому. Бледный, болезненно худой, с сухими обветренными губами, с дергающимся глазом и трясущимися руками. Он не мог даже предположить, сколько тому лет. Вполне могло быть и 40, и 60. «Может, перейдем на «ты»?» — неуверенно предложил он, и Петр тут же с облегчением закивал. «Я наркоман. 20 лет ширялся. Там 3 раза пытался даже завязать. В общей сложности около 5 лет жизни в психушках. Передоз, кома. Пожалел, что очухался. Шел домой, чтобы вздернуться на этом самом...» Он растянул в стороны потрепанные концы халатного пояса И тут объявление на столбе увидел. Решил, что терять все равно нечего. Знакомая история. Петр закивал и не смог сразу остановиться. Пришлось сдерживать непослушную голову руками. Сколько же месяцев я убил, чтоб снова найти ее? Почти все деньги на это потратил. Переехал сюда, в Загорск. Квартирешку вот снял. А когда нашел... Он умолк, с тоской оглядывая пестрые стены. Потом спросил... «Вернуться хочешь, так?» «Так». «Ты полгода как оттуда. Многое узнал». «Только про художника этого». Коля кивнул на стену. «Что именно?» «Ну, что жил такой, рисовал картины на темы древних мифов, которых и так было по 5 копеек ведро. А потом вдруг выдал остров мертвых и резко прославился. Нарисовал еще несколько схожих картин». Коля пожал плечами. «Потом умер и был быстро забыт, а если кто и помнит, то только в связке с островом мертвых». «Немного для полугода». Петр язвительно выгнул куцую, словно поеденную молью, бровь. «Все, что было в интернете. Ну и еще там было, что у Гитлера его картина висела на стене, когда он с этим... забыл, короче, переговоры с кем-то вел на ее фоне, если это важно». «Не похоже, чтобы ты всерьез заинтересовался этой историей». «Уверяю тебя, если бы в этой истории был хоть какой-то намек, как туда добраться, я бы изучал тему более внимательно и не пришел бы к тебе». «А мне вон не к кому было пойти. Все сам». С укором ответил Петр. Глаз у него снова задергался, и он оттянул пальцем внешний уголок, чтобы его успокоить. «Если бы ты горел настоящим желанием, то научился бы читать между строк и вычленять в потоке однотипной информации настоящие бриллианты. Уверен, что хочешь...» «Хочу», — перебил его Коля. Менторский тон Большакова уже начал его утомлять. «Иначе меня бы здесь не было. Тем более в таком виде». Коля развел руками в стороны, приглашая полюбоваться на материнскую блузку с пышными рюшами. «Ладно». «Без энтузиазма», — ответил Большаков, поколебавшись секунду, шагнул к окну и запер балконную дверь, словно опасаясь, что его могут подслушать воробьи, рассевшиеся на перилах. «Я расскажу. В официальных описаниях говорится, что картина воспроизводит древний миф. Харон переправляет души на тот свет», — поторопился блеснуть познаниями Коля. «Не совсем. Речь идет не о том свете, а об особенном месте. Остров, куда после смерти попадают избранные любимцы богов. Там они коротают вечность в довольстве и благости, в то время как рядовые души спускаются прямиком в царство Аида. Мрачное местечко, где их не ждет ничего, кроме вечной скорби и уныния». Петр неожиданно расправил плечи, вытянул в позе Ильича руку и с чувством продекламировал: «И любая душа, что однажды сюда попадет, ни покоя, ни радости здесь никогда не найдет. Будет вечно она вдоль берегов Орихонта блуждать и голосом скорбным с мольбою к Харону взывать». Коля поморщился. Только этого ему еще не хватало. Петр же, выдав огрызок стихотворения, снова сник, завернул плечи внутрь и продолжил. «Есть теория, что человек просто физически не в состоянии придумать что-то такое, чего нет. И то, что остров действительно существует, очередное тому подтверждение. Вот только древние, добыв так или иначе о нем информацию, интерпретировали ее на свой нехитрый лад. Думаю, это касается большинства легенд, преданий и сказок. Все, о чем в них говорится, существует на самом деле, только являются они отнюдь не тем, что себе нафантазировало человечество. Понимаешь?» Коля неуверенно кивнул. «Остров есть, это факт, и это, без сомнения, остров мертвых, иначе он не повстречался бы там со своей покойной матерью. Но про любимцев богов это, конечно, ерунда. Его мама никоим образом не входила в эту избранную касту. Вдова, мать-одиночка, трудная серая жизнь, никчемный сын-алкоголик, беспокойная старость и одинокая смерть. «Арнольд Бёклин был, конечно, далеко не первый, кто узнал дорогу», — разглагольствовал меж тем Пётр. «Просто он первый художник, кому пришлось в голову запечатлеть заповедный остров на своих холстах. Я бы не стал называть его посредственностью, но он действительно не пользовался большим спросом. Была у него парочка покровителей, которые его и поддерживали на протяжении первой половины жизни. Но о большой славе речь не шла. Первую версию «Острова мертвых» он и писал для одного такого покровителя, Александра Гюнтера. Правда, в лодке тогда был изображен только гребец. Вторую фигуру он дорисовал позже, подгоняя ее под второй вариант, написанный по заказу покупательниц, желающей приобрести квартиру в честь покойного супруга. Это сейчас все трактуют изображение как хорон, доставляющий мертвеца и его гроб на остров. А на самом деле белая фигура — это скорбящая вдова, сопровождающая гроб с покойным мужем. Быть может, заказчица в некоем метафорическом плане хотела уподобиться индийским вдовам, которые восходили вместе с почившим супругом на погребальный костер. Впрочем, Мария Берна, так звали женщину, скорбела недолго. Повторно вышла замуж, второго мужа тоже благополучно пережила и подобных картин больше не заказывала. По крайней мере, у нашего маэстро. Петр помолчал, жуя сухие губы, потом отошел к столу и, рассеянно перекладывая бумаги, задумчиво продолжил. «Это только мои домыслы, но я думаю, Бёклин пошел против правил, написав эту картину. Да еще с таким количеством деталей, известных только избранным и любимцам. И они, конечно, постарались запутать следы». «О чем это ты?» — спросил Коля, с удивлением отметив, с какими ненавистью и презрением Петр выплюнул этих любимцев. «Ну, например, во всех описаниях говорится о том, что лодка причаливает к пристани, хотя любой дурак видит, что она, наоборот, отплывает». «Ну да, я тоже удивился, когда прочел аннотации. Если бы лодка причаливала, гребец сидел бы спиной к острову». «Большинство смертных на такие нюансы не обратит внимания, но посвященным это до сих пор кажется важным, и они строго следят, чтобы в аннотациях не проскочила правда. Я уверен, что после написания картины Бёклин лишился доступа на остров, но зато, наконец, преуспел и даже увековечил свое имя». Что-то зазудило в Колиной памяти. Он подошел к стене и пригляделся к одной из картин, без труда найдя черный провал на месте комнаты персонала, а над проемом старательно вырезанные буквы «AB». «Е-мое!» — выдохнул он. «А мне и в голову не пришло. Хочешь сказать, что он сам нацарапал свои инициалы? Прямо своей рукой?» Большаков кивнул. «Я достаточно подробно изучил его биографию, перелопатил кучу источников, потому что данные Википедии, и жил, пока не умер, могут удовлетворить разве что пятиклассника». Он порылся среди бумаг и вытащил небольшую тубу, из которой вытряхнул свернутую в рулон цветную репродукцию. Развернул, и Коля узнал еще одну картину художника. Сам Бёклин с кистью и палитрой в руках, чуть отклонившись назад, прислушивается к мелодии, которую за его плечом наигрывает на скрипке скелет. «Я видел эту картину», — закивал он. «Автопортрет со смертью. Видишь скрипичные струны?» Петр бережно разгладил полотно. «Ну, ты прав. Струна всего одна. Специалисты трактуют ее по-разному, от тщетности бытия до элементарного момента мори. Но я уверен, что сам Бёклин вложил в нее единственный и самый очевидный смысл. Жить ему осталось недолго. Коля пошевелил губами и тут же затряс головой. «Не, не бьется. Он же помер лет через 30 только». Большаков расплылся в довольной улыбке и одобрительно кивнул. «То-то и оно. Художник был очень слаб здоровьем. Была у него и легкая психиатрия, и проблемы с легкими, и несколько раз переболел тифом, чуть не отдав Богу душу. В большинстве источников говорится только об одном случае этого тяжкого недуга, но я нашел его переписку с другом, где он сетовал, что дни его сочтены, ибо он...» Припоминая, Петр закатил глаза к осыпающемуся штукатуркой потолку. «Страдаю брюшным тифом так часто, как некоторые инфлюенции». Он помолчал, разглядывая картину. Глаза художника, полные внимания, тревоги и смирения, а за плечом оскаленный череп рвет смычком последнюю уцелевшую струну. «Уверен, его друзья-покровители, что Гюнтер, что фон Шак, приняли его в тайное общество и указали путь на остров только потому, что это был единственный способ вылечить его. Вылечить, но не только». Петр назидательно поднял указательный палец вверх. «Сделать его любимцем богов». Николай помолчал, переваривая информацию. Да, логика была. Арнольд так или иначе добрался до острова, а потом прославился и прожил еще очень долго. Но как здесь уместить его, Колину, мать? «Слушай», — произнес он, — «мне кажется, ты заблуждаешься. Какие к чертям любимцы?» Петр многозначительно молчал, аккуратно сворачивая автопортрет и убирая его обратно в тубу. «Я же не стал любимцем богов», — выпалил Жарков, пришедший на ум и показавшийся ему веским аргумент. «Вылечился, да, но как и я», — закивал исследователь. Кивание перешло в неконтролируемый тик, и ему снова пришлось удерживать болтающуюся голову обеими руками. «Как и все остальные, кто смог вернуться. Тогда я не понимаю, с чего ты?» «А ты не думал, что те, кто нас туда отправил, предпринял все меры, чтобы мы таковыми не стали?» Он замолчал, подбирая удачный образ, потом продолжил. «Представь гору золотых монет размером с Эверест. Мы с тобой, рискуя своей шкурой, таскаем мешки с золотом для тех, кто за наши труды заплатит нам жалкие крохи. Просто выгребет мелочь из кармана». «Но я бы не назвал мелочью». «Потому ты и был выбран. Ни кола, ни двора, ни мозгов. Жалкий пропойца, которого никто не будет искать в случае пропажи. А коль вернется, то будет счастлив получить горсточку медиков, не подозревая, что имел доступ к несравненно большему богатству». «С Пёклиным было иначе?» «Уверен. В его времена все были честнее. Тот, кто решил и поплыл, тот рисковал только собой и работал только на себя». Коля снова взглянул на первый вариант картины, без труда мысленно удалив с нее и белую фигуру, и гроб. «В том самом первом варианте он себя и изобразил на картине». «Да! Готовил благодарственный подарок Гюнтеру, но на этом их дружба и закончилась». «Почему ты так решил?» «Просто сложил 2 и 2. Во всех источниках говорится, что картина писалась для Гюнтера. Но почему же она так и осталась у Арнольда?» Петр истерично захихикал, сжимая костистыми пальцами почти беззубый рот. «Чем чаще представляю себе эту комичную ситуацию, тем больше в нее верю. Гюнтер в строжайшей тайне передал своему протеже координаты острова, а Бёклин, простая душа, эти секретные данные запечатлевает на картине и на голубом глазу преподносит своему же спасителю. Уверен, Гюнтер охренел от простодырости художника и потребовал немедленно уничтожить полотно. Думаю, в конце концов, художник так и поступил бы, если бы не вмешалась Фатаморгана в образе Марии Берна и не заплатила огромные деньги за копию картины, но с незначительными корректировками. Женщина и гроб. Верно. Почти сразу картина стала пользоваться бешеным спросом, и он уже не решился уничтожить ее. Все-таки ему надо было кормить семью. Картина ушла в массы. Каждая газетная лавка пестрела ее гравюрами. Оригиналы украшали дома богатеев, а копии висели у бедноты. Гюнтер, конечно, тут же разорвал с ним все связи, опасаясь за собственную шкуру. Но избранным и любимцам оставалось только смириться. В любом случае, едва ли кто-то из непосвященных воспринимал картину иначе, чем просто неуемную фантазию автора. Петр помолчал и с сочувствием посмотрел в неприметный угол, где к стене была прикноплена другая картина художника. Солнечный лучик, пробивающийся в прореху пыльной шторы, добавлял ей какой-то особой, наивной трогательности. Он писал «Остров жизни» в 1888 году, произнес Петр, проследив за Колиным взглядом. Самое неоцененное из его работ, но самое любимое лично мной. Глядя на эту работу, я словно соприкасаюсь с душой бедного художника. Могу читать его мысли. Коля без особого интереса рассмотрел «Остров жизни». Залитый ласковым солнышком клочок суши с пальмами, где некие праздные личности водили на зеленом лужку хороводы, а в прибрежных водах резвились лебеди и голые бабы. Он с удивлением заглянул в увлажнившийся, дергающийся Петин глаз. «Ты серьезно? Это же просто карикатура, и я бы, наверное, лучше намалевал». «Многие видят эту картину так же, как ты», — хрипло ответил Большаков. А критики-современники вообще заявляли, что этой работой он окончательно расписался в своей бездарности. «Я же вижу в ней крик души». Да, благодаря «Острову мертвых» Беклин наконец поправил свои дела и разбогател. Да, он смог позволить себе виллы и в Базеле, и в Италии. Но эта картина, она вопит о том, как за несколько лет он успел возненавидеть свой главный шедевр. Она протест против мертвых и смерти, самая искренняя из его работ. Когда ее смешали с грязью, он сдался, смирился и продолжил писать ненавистный ему сюжет. Последнюю работу за него закончил уже его сын, но даже эта мазня пользуется куда большим интересом, нежели его «Остров жизни». Николай без труда нашел взглядом последнюю версию «Острова», единственную из серии, которая не вызывала в душе ни малейшего отклика. Было совершенно очевидно, что писал ее человек, никогда «Остров» вживую не видевший. Вероятно, Карло Беклин добавил в соавторы именитого отца просто из стремления повысить ее цену на рынке. «Так или иначе», — Большаков вытер костяшками пальцев повлажневшие уголки глаз, — «вернемся к Марии Берна. Ведь именно ей мы обязаны тем, что стали островными неграми». Коля поглядел на многозначительную мину коллеги, явно призывающего его самого пораскинуть мозгами, и нахмурился. «Идея», — подсказал Петр. «Она невольно подала идею». «Буржуям», — догадался Коля. «Ну, конечно. А я-то еще по прибытии удивлялся. Да чего же грязный причал? Ногу боялся напороть. Сколько же было этих одиночек, кто добирался до острова, но не мог выбраться. И лодка оставалась гнить у пристани, а затем уходила на дно». «Верно. Буржуи в один прекрасный миг решили, что глупо рисковать своей жизнью, когда можно бросить под поезд чужую. Но и это не гарантировало успех, ибо многие не возвращались. Тогда они пораскинули мозгами и решили, что это неплохая идея – отправлять двоих. Если смотритель сгинет, то собранный им материал заберет паромщик, да и лодка останется в целости, ведь не так просто переправлять судно на ту сторону». А почему не отправлять сразу двоих смотрителей или больше? Быстрее сбор пойдет, и в компании так проще коротать время. А если один сгинет, то... Этот момент покрыт для меня тайной, но... Что-то мне подсказывает, что нельзя. Быть может, некто или нечто наблюдает за островом. Скорее всего, именно для маскировки от него нас и обрежают в саваны и отправляют лишь по двое. Потому что этот кто-то вряд ли заострит внимание на единичных паломничествах, но страшно возбудиться, если на остров высадится толпа. И что тогда? Коля подался вперед, Большаков задумался, пожал плечами, потом тряхнул головой. На самом деле, я думаю, причина совсем в другом. Это буржуям не нужна там толпа. Чтобы сидели в конце смены, общались, строили догадки, додумывались. Вспомни инструкции, куча запретов и правил. Быть может, они действительно имеют какое-то практическое значение, но вероятнее всего их цель — запутать и запугать. Чтоб смотритель все время находился в тонусе и не тратил свой умственный ресурс на праздные и ненужные наблюдения. Я не согласен. Коля вкратце рассказал, что с ним случилось, когда он забыл пристегнуться. Этот трос, он действительно нужен, чтобы... Не знаю, чтобы не потеряться на других островах или других проекциях этого острова. Бёклин тоже на них побывал, но зарисовал лишь некоторые, потому что... Коля поежился, вспоминая ту страшную смену. За те несколько минут я их увидел не пять и не шесть, а штук 20. Большаков пожевал губы. Странно, я ничего подобного прежде не слышал. Я всегда думал, что Бёклин получил свою порцию исключительности, но чтобы воспользоваться ей, приходилось рисовать только остров. Вот он от скуки и придумывал вариации. Нет. Коля замотал головой. Это точно не от скуки. Там что-то происходит. Если отстегнуться от троса, то словно проваливаешься. Он скривился, развел руками, не в силах подобрать верные слова. Большаков помолчал, переводя взгляд с одной картины на другую. Может и так. Может, происходит некий пространственный перекос, произнес он задумчиво. Может, остров этот, как торт, имеет множество слоев и личин. Может, именно поэтому смотрители наблюдали лишь единичные случаи прибытия мертвых. Согласись, умирают сотнями каждую секунду, но остров большую часть вахты остается безлюдным. Вероятно, большинство мертвых попадают на другие его слои. В инструкции еще было написано, если заблудился, то надо не паниковать и оставаться на месте, пока не прибудет помощь. Сомневаюсь, что помощь прибыла бы. Скорее, буржуи предписывают сидеть тихо по той же причине, чтобы не привлекать внимание того, кто за этим местом наблюдает. Все потеряшки, я уверен, по-прежнему сидят там и пялятся на море в ожидании подмоги. «И сколько так можно просидеть?» – недоверчиво спросил Коля. «А что ты знаешь о времени? Ведь не будешь спорить, что время там в обычном понимании отсутствует. Время на острове есть только у смотрителей, благодаря календарю. Уверен, если бы не он, мы бы засыпали в конце первой смены и никогда бы уже не просыпались. А кто его изобрел?» «Понятия не имею». Петр взмахнул руками. «Но я еще удивлялся поначалу, зачем им такая странная штуковина с хитроумным механизмом, если можно придумать простецкий таймер на батарейках. А потом вспомнил, что брал с собой на остров плеер музыку послушать. И он так и не заработал. Ничего там не работает, кроме простой механики. Но как именно эта механика работает... Понятия не имею. Если бы там был какой-то часовой механизм, то его было бы слышно. Да и самые надежные часы требуется время от времени заводить, а ни в одной инструкции об этом ни звука. Когда я вернусь, то заберу календарь с собой, разберу его и... Хозяина квартиры снова сотрясла нервическая дрожь. Прыгающей походкой он обошел комнату рассеянно, поправляя на стенах фотографии и картины, потом продолжил. Избранные, кстати, это место прибрали к рукам совсем недавно. Еще Хокинг и Джобс туда сами мотались, пусть и с паромщиком. Это теперь новоиспеченным любимцам богов не приходится рисковать своей шкурой, чтобы приобщиться к секретной кормушке. Джобс? Это который с яблоком? Наморщил Коля лоб. Он самый! Криво ухмыльнулся Петр. Все эти Цукерберги, Трампы и Соросы из той же компании. Коля неуверенно пожал плечами. Эти имена он слышал впервые. «А в чем же заключается их избранность?» — спросил он. «Все эти буржуи, они ведь всегда с самого начала были богатыми. Вот и передают свои богатства по наследству, а каждое новое поколение их приумножает». Коля умолк, глядя, как Петрова бровь снова изогнулась в оскорбительном скептицизме. «А ты подумай вот о чем. У тебя лично были тысячи и тысячи предков и со стороны отца, и со стороны матери». Ты думаешь, среди них не было богатых и успешных? Наверное, были. Мама рассказывала, что мой прапрадед был управляющим золотыми приисками и имел собственную деревню с крепостными. Ну, и где же эта деревня? Ну, там революция, кажется. Петр фыркнул. Бог с ней, с дедовой деревней. Представь. Твои самые простые родители, а до них еще неисчислимое количество таких же простых предков, жили, зарабатывали, чего-то в жизни добивались, копили и передавали своим детям. Так где же совместно нажитые им средневековые замки, столовое серебро, золотые слитки, драгоценности, миллионные счета, квартиры, дома и дачи? Куда все это делось? Но... Коля облизнул губы, соображая, как лучше ответить про войны и кризисы. Петр, словно прочитав его так и не оформившиеся мысли, закивал. У всех ныне живущих и их предшественников были периоды войн и кризисов. И Соросы с Трампами не исключение. Только почему-то они, жалкие единицы, смогли сохранить и приумножить наследие предков. А большая часть человечества нет. Николаев взгляд затуманился. Он действительно никогда не задумывался, как могло получиться, что до него и, в сущности, ради него жило столько людей, а все, что ему от них досталось, крошечная двушка в хрущобе. Вот она, избранность и исключительность, победоносно заключил Петр. «Видеть дальше, соображать лучше, обладать особой удачей и интуицией, попадать в струю там, где все остальные попадают только в просак, кратно приумножать там, где остальные теряют все до гроша. Называй как хочешь, а я про себя зову этот феномен божьим благословением или божьей искрой». Чем-то, чем некоторые счастливчики были наделены при рождении самим богом или богами, выделяя их из серой массы. Он задохнулся, заметался по комнате, поднимая ветер, потом резко остановился и уставился широко распахнутыми желтыми глазами на гостя. Но дело ведь не всегда и не только в деньгах. Тот же Хокинг. Думаешь, где бы он сейчас был, если бы не остров? Да, он не вылечился и миллиардером не стал, но, может, это и не было его целью и смыслом. Страшная болезнь, которая любого другого загнала бы в гроб за считанные годы, никак не помешала ему прожить долгую и плодотворную жизнь и добиться чего хотел, и великих открытий, и славы, и всемирного признания. «Получить свой собственный склеп на острове», — промямлил Коля, пытаясь переключить взбеленившегося Большакова на более мирную тему. Его внезапные истеричные вспышки пугали. «Ни черта он не получил!» — отмахнулся Петр и снова забегал по комнате. «Ты разве еще не понял? Я ведь в самом начале объяснил, что люди, если не могут правильно истолковать древние тайны, придумывают их собственные объяснения и выдают их за истину в последней инстанции. Склепы на острове пустые, ты сам это прекрасно видел. А те, что завалены, завалены лишь временно. Я что-то не... Помнишь на собеседовании по Басенку о том, что, дескать, небольшой отель? Жирков кивнул. Ну так они не слишком-то и соврали. Только это не отель, а... баня! Баня? Баня? Разве что без шаек и мочалок. И не смотри на меня, как на психопата. Петр громко расхохотался, но быстро умолк и продолжил. Перед ликом смерти все равны. И богач, и бедняк, и умник, и дурак. Любимцем богов, и истинным или мнимым, ты можешь быть, но только пока жив. А помер, будь добреньким, пройди санобработку и в общий строй. Дотумкал. Коля начал было непонимающе качать головой, но вдруг сморщился. «Так это мы собирали то, что они в этой бане смыли с себя, что ли?» «Да, мы собирали ту самую исключительность, что, подобно ауре или тончайшему налету, окутывает любимцев при жизни. У кого-то больше, у кого-то меньше». Но в царство Аида они уходят чистенькими и голенькими, как младенцы, не имея перед Создателем никаких преимуществ. Чалятся вместе с простыми смертными в обители вечной скорби и уныния, или где-то еще. Но моя мать... Коля, заикаясь, очень аккуратно рассказал о встрече на острове с покойной матерью. Большаков надолго замолчал. «В баню идут все без исключения, но вспомни-ка инструкцию. Обрабатывать только пронумерованные склепы». «Именно. Не спрашивай меня про механизмы, которые там действуют. Я их еще не разобрал. Но любимчики попадают только в те самые помеченные номерами склепы. И мы их... обрабатывали, а остальные...» Петр многозначительно приподнял плечи. «А много ли с твоей покойной матушки возьмешь? То есть мы собираем для буржуев эти исключительные говняшки, которые они используют, чтобы серую массу превратить в любимцев?» «Верно! Ты думаешь, у буржуев не бывает детей-идиотов или внуков, которые ни на что не годятся и промотают за несколько лет все, что эти самые буржуи строили, копили и приумножали на протяжении нескольких поколений? И чтобы подстраховаться, они и покупают, не жмотничая, за бешеные деньги, это средство для своих отпрысков и последователей». «А как они, ну... пользуются вот этим говнецом? Может, им или мажутся им, или, может, не знаю. Но, думаю, там все элементарно и высоких технологий не требует. Ведь таскаются туда уже не одно столетие. Словом, как только заполучу в личное распоряжение немного этой дряни, тогда и... За этим ты и хочешь вернуться? А ты?» Коля замялся, опустил глаза и через силу промолвил: «Я кое-что, вернее, кое-кого там оставил, и я уверен, что ей там плохо». «Животное?» «Собаку». «Зря ты ее туда потащил», — вздохнул Большаков. «Знаю», — ответил уныло Коля. «И как же ты ее будешь искать? Ведь если верить твоему рассказу, она соскользнула на другие слои. Она не просто сбежала. Это мама ее забрала». Коля поежился и, сгорая от стыда и жути, рассказал, как пропала Шурка. «И я не могу понять, почему она так поступила». Большаков некоторое время бродил по комнате, потом задумчиво произнес: «Похоже, и в библейских преданиях есть зерно истины. Пусть не 40 дней, но около того. Душа мытарится среди живых, прежде чем уйти на тот свет. И, конечно, страшно это было и удивительное совпадение вот так вот встретиться с матушкой. Что я думаю об этом? Думаю, ты зря ищешь логики или смысла в ее действиях. Мне кажется, на остров они пребывают не мыслящими индивидуальностями, а некой сутью, набором качеств, характеристик, эмоций, не более. Быть может, каким-то особым образом она почувствовала рядом родных, поэтому и стала звать, чисто по привычке, звать того, кого чаще звала при жизни. Мне только непонятно, почему она звала собаку, а не тебя. Может, потому что собака была больше к ней привязана? Коля отвел глаза и пожал плечами. И ты думаешь, псинка по-прежнему с ней? Уверен. Тогда ее уже нет на острове. Надолго там никто не задерживается. Это и есть мой шанс. Спуститься вниз, под остров. Мне снилось. А потом я рассмотрел вариант номер 5. Он кивнул на нужное изображение. Охренные цвета вернулись, как и мрачное грозовое небо. Скалы вновь стали кряжестыми и приземистыми, а пристань ограждена грубыми каменными валунами. Белая фигура на носу лодки согнулась то ли в скорбном поклоне, то ли под тяжестью собственной земной исключительности, а пристань отсутствовала вовсе. Вместо нее вглубь острова уходил канал. Да, там, в тени извечных кипарисов, по легендам, и находится вход в царство Аида, торжественно произнес Петр. Так это не елки были? Промямлил Коля первое, что пришло в голову. А я-то еще удивлялся. Да, кипарисы. Ими в Европе засаживают кладбища. Считаются могильными деревьями. Но уверен, что могильными они стали, потому что кто-то, кто побывал на острове, некогда ввел такую моду. А то и привез оттуда семена. Большаков затряс головой. Но это все не имеет значения. Единственное, что имеет значение, как туда добраться. Закончил за него Коля. Рассказы об островных похождениях, хоть и были увлекательными, но уже порядком его утомили, как и сам дерганый рассказчик. Иван сказал, что локация сместилась. Да, опять, но я добыл траекторию движения дыры. Большаков расстелил на столе подробную карту мира, на которой крошечными крестиками была отмечена напоминающая незаконченную ленту Мёбиуса кривая. Откуда она? Досталась по наследству от одного друга. Когда он понял, что эти скоро его грохнут, отправил мне по почте. Грохнут? Коля весь поддался вперед, Большаков усмехнулся. Если отмотать историю путешествий чуточку назад, а это довольно просто, то первое, что бросается в глаза, это что почти все прежние смотрители или трагически погибли, или скоропостижно умерли, или пропали без вести, или... Ты серьезно? И никто не чешется? Родня, полиция, прокуратура, ведь ясно же, что это буржуи косят. Петр посмотрел на гостя с вялым снисхождением, как на неразумное дитя. Ты забыл главное. Контингент. Что? А, да. Плечи у Коли опустились. Забыл. Никому, ни родне, ни полиции, ни тем более прокуратуре нет ни малейшего дела до того, что какой-нибудь забулдыга или наркоша вдруг взорвал газовый баллон или утонул, или отравился паленкой, или ушел, куда глаза глядят. Закончил за него Коля. Но зачем же они тогда платят? Могли бы сразу грохнуть, и Вася не чешись. Большаков пожал плечами. Быть может, человеческое не чуждо даже, как ты их называешь, буржуям. Тех, кто сидит тихо и не задает вопросов, они не трогают. Но пытливые умы им как на острове, так и вне его совершенно не нужны. А может, есть более Глубокие причины, о которых мы со своего низа пищевой цепочки можем только догадываться или фантазировать. Может, у них тоже есть правила, которые они обязаны соблюдать, чтобы не лишиться своей, ну, вновь приобретенной исключительности? Большаков снова пожал плечами. Какая в сущности разница? Ведь нам-то с тобой не приходится рассчитывать на их гуманность. Группа риска. Вспомнил Коля термин с собрания анонимных алкоголиков, которые иногда посещал в поисках свежих собутыльников. Надо торопиться. Где вход? Я без очков ни черта не вижу. Петр взял большую лупу и поднес ее к карте. Через толстую линзу проступили буквы. Суходольск, произнес он. Городишко в 500 кило от нас, всего-то на 5000 жителей. Но как мы найдем точное место, будь то даже деревня? Ведь это все равно, что иголку. Коля умолк, наблюдая, как хозяин квартиры нырнул под стол, а потом выпрямился с торжествующим видом, протягивая Коле что-то очень знакомое. Металлический диск с кучей шестеренок, вращающихся пластин и стрелками. «Где ты его взял?» Восторженно выдохнул Коля. «Тоже наследство?» «Сам смастерил по чертежам, которые действительно достались мне по наследству». Петр сдул с диска воображаемые пылинки. «Я назвал ее астролябией. Конечно, она мало общего имеет с оригинальными астролябиями, но мне нравится название. Механизм устроен так, что если правильно выставить координаты, то стрелки будут указывать в сторону наиболее мощного источника некротической энергии. Как правило, это кладбище. Точный радиус действия я не знаю, но он достаточно велик. Видишь?» Он покрутил пластины, шестеренки защелкали, стрелки задергались на месте, а потом короткими рывками сдвинулись, указывая все вместе куда-то на юго-восток. Коля мысленно сориентировался в пространстве и разочарованно произнес. «Береза совсем в другой стороне. Я знаю, там мама лежит». «Я тоже сначала расстроился, но потом поднял архивы и узнал, что когда-то в черте города было другое кладбище, куда больше, чем нынешняя береза. Туда она и указывает. Теперь на том месте жилая застройка, но мертвячья энергия никуда не делась. Я ходил туда, и в какой-то момент стрелки и пластины начали вертеться, как на карусели». «Так она и будет нас водить по суходольским кладбищам, нет?» «Нет. Дыра будет куда более мощным магнитом». Коля поколебался, но решил не спорить со специалистом. «Незамеченными добраться до дыры нам будет сложно и затратно. Не забывай, что и ее, и нас с тобой стерегут буржуи. Придется... У тебя деньги остались? Я все до копейки истратил на свои изыскания, а последний отдал этому прощелыге-погорельцу, чтоб он водкой захлебнулся». «У меня есть», — ответил Коля. «Почти ничего и не потратил. Только маме памятник поставил». «Это хорошо!» Петр довольно потер руки, и голова его снова пустилась в неконтролируемый пляс. «Значит, беру тебя в долю. Иди и собирайся пошустрее. До 30-го числа осталось всего ничего». Коля непонимающе нахмурил брови, и Петр пояснил. «Вахта у них испокон начинается в последний день месяца. Значит, на сборы и дорогу у нас 4 дня. Стой! Но ты говорил, что нужны какие-то координаты, чтобы эту твою бандуру настроить. Как ты их вычислишь?» Большаков многозначительно приподнял брови и промолчал, всем своим видом демонстрируя, что Николина — это собачье дело, и не такой уж он простак, чтобы делиться секретными данными с первым встречным. Коля все правильно понял и натянул обратно на голову материнскую шляпу. Напарничек ему достался, конечно, сомнительный, но... Нищие не выбирают. Чтобы максимально замести следы, им пришлось снова положиться на добряка водилу Матвея. Первым его заданием было прокатиться по городу и подобрать в разных странных местах, вроде городских свалок и заброшек, заранее припрятанный там подозрительный скарб. Он, уверенный, что мужики задумали как минимум теракт и как максимум экологическую катастрофу, согласился только при условии, что лично убедится в безопасности труда. Не обнаружив в увесистых рюкзаках ничего запрещенного, он, с одной стороны, успокоился, а с другой изнывал от любопытства. Уж очень странный набор наполнял теперь багажник его машины. Надувная лодка, складные весла, тяжеленная бухта тонкой шелковой веревки, два монтажных пояса. И тут же мамин кенгурятник, большой резиновый пупс в кружевном чипце, а в соседнем мешке полный комплект спецовки с логотипом «Суалс», строительная каска, пара лохматых париков и какие-то еще тряпки, в которых копаться ему уж совершенно не хотелось, ибо голова и без того шла кругом. В самый темный предрассветный час Матвей подобрал мужчин и увез их за 300 километров, высадив в лесополосе у железнодорожного пути. Там они переоделись в свои клоунские шмотки и потопали пешком до безымянного полустанка дожидаться утренней электрички, а его спровадили с багажом в Суходольск дожидаться дальнейших указаний. Объявление они увидели сразу, даже с вокзала еще не успели выйти. Помощь зависимым, реабилитация, заработок, проживание. Коля подскочил и трясущимися руками оторвал от мокрого столба листок целиком, чуть не расцеловав его. «Надо позвонить», — рассеянно произнес Петр, наблюдая за товарищем. «Вполне возможно, что не то». Он набрал номер на своем смартфоне и через пару секунд ожидания хриплым, полупьяным голосом заблеял. «Я тут по объявлению. Да, да, да, да». Отключившись, он кивком подтвердил «они». «Сказали подойти, заполнить анкету, дескать. На этот месяц работы нет, но они внесут в базу на следующую вахту». Они забрались в подошедший троллейбус и разглядывали маленький промышленный городишко, плывущий за грязными окнами. Гаражи, базы, ангары. Вдалеке чадили несколько полосатых заводских труб, выбрасывая в серый душный воздух черные клубы дыма. Преимущественно малоэтажная застройка разбавлялась редкими вкраплениями высоток. Квартиру они выбрали в историческом центре, в гнилом деревянном бараке, где доживали свой век несколько старух. Одна такая издавала свою конуру приезжим, а сама временно перебиралась к соседке. Там обе и пробавлялись. После небольшого инструктажа и предупреждения, что будет ходить доглядывать, хозяйка ушуршала в соседний подъезд, а Петр тут же кинулся закрывать и зашторивать окна. Квартирешка погрузилась в душный, пропахший бабушатиной сумрак. Перекусив лапшой и чаем, мужчины собрались на разведку. С астролябией в руках бродить по городу было слишком рискованно, поэтому Петр, сверившись с направлением стрелок, на заблаговременно купленной карте начертил прямую, пересекающую весь городишко от точки их положения до самой окраины. «Расстояние-то неизвестно. Нам повезло, что дыра избегает миллионников. Тут весь городок можно обойти за час, поэтому не брюзжи». Петр закинул в рот из пузырька несколько таблеток и сживал. «Оставайся дома. Вдвоем нам светиться нечего. Если почувствую, что дело дрянь, я позвоню и сообщу, где спрятал астролябию. Если, конечно, успею». Коля не стал уточнять, что ему делать, если тот не успеет. И так ясно. Убираться восвояси. Они хорошо замаскировались. Если бы он случайно столкнулся с Петей на улице, ни за что бы его не признал. Теплый стеганый жилет, надетый под футболку, совершенно изменил его фигуру, превратив из дистрофичного доходяги в этакого пухляша на тонких ножках завсегдатая пивных. Астролябия же для удобства использования была спрятана под тельце пупса, болтающегося теперь на его пузе. Панамка, натянутая на белобрысый парик и темные очки, были не совсем уместны в это пасмурное утро, но вполне допустимы. Нерадивый муж после ночных возлияний выгнан с отпрыском благоверной на прогулку, чтобы не путались под ногами во время субботней уборки. У самого Коли была другая маскировка. Роба с логотипом местного алюминиевого заводика, сигнальный жилет и рыжая каска. Пока они добирались до своего временного пристанища, он с удовольствием отмечал, что действительно, добрая половина заводчан так и шляется по городу, не утруждая себя лишними переодеваниями. Он отошел от окна и бесцельно послонялся по квартире, разглядывая старые фотографии давно почивших старухиных родственников и крахмальные вязаные салфетки. Потом завалился на скрипучий, явно полный клопов диван и, настроив максимальную громкость на смартфоне, прикрыл глаза. Телефон затрезвонил 2 часа спустя, и Коля, успевший задремать, заполошно нащупал его и приложил к уху. «Нашел!» — сообщил Петр. «Я буду вести наблюдение, а ты отправляй наше шматье и сам дуй сюда!» Коля отключился, позвонил Матвею, передав координаты, потом открыл маленький чемоданчик, который они не доверили водителю, и с сомнением посмотрел на его содержимое. Не он сам, ни Петя стрелять не умели. Но если пистолеты только для устрашения преследователей, как утверждал напарник, то зачем им патроны? Пункт назначения оказался в самом сердце пустующей промзоны. Гаражи перемежались с ангарами, ржавая спецтехника соседствовала со старыми списанными ларьками и контейнерами. Отличное местечко себе выбрала дыра. И Коля, пока блуждал по этому лабиринту, не раз задался мыслью, а что будут делать буржуи, если дыра все-таки однажды выберет центр шумного мегаполиса? Оцепят целый район? От навигатора на смартфоне не было никакого толку, и он уже хотел попросить помощи у какого-то скучающего неподалеку забулдыги, когда почувствовал резкий рывок в бок. С трудом подавив крик, он ввалился в узкую щель промеж 2 50-тонников и уставился на Петра, приложившего палец к губам. Тогда-то до него и дошло, что усевшийся на чахлой травке и привалившийся спиной к покосившейся воротине ангара забулдыга и есть новый смотритель. «Они приехали примерно час назад», — сообщил Петр шепотом. «Выгрузили чуть тепленького паромщика. Недавно и смотритель подтянулся, но не заходит. Видать, получил инструкции ждать снаружи. А будь готов брать эту цитадель штурмом». Он на секунду умолк, глядя на остолбеневшего Колю. Потом резко втянул кривым носом воздух и истеричным шепотом вопросил. «Ты ведь оружие не забыл?» Жарков затряс головой, едва ли соображая, что под этим подразумевает. То ли что оружие не забыл, то ли что отказывается участвовать в штурме. «Ты не говорил. Как же я не...» Залепетал он. «Психовать запрещаю!» Прошипел Петр, хотя сам проявлял все признаки истерии. Голова у него тряслась, как у паралитика, желтый глаз дергался. Он вырвал у Коли заветный чемоданчик и, расположившись в узком пространстве, долго возился, неумело заряжая оба пистолета. Один он сунул обратно в Колины вялые руки. «Держи наготове!» «Подожди, давай обсудим. Зачем лезть на рожон? Подождем, пока они отвалят, и спокойно спустимся. Даже если запрут ангар, найдем, как туда пробраться, но стрелять? Какие у нас против них шансы? Ведь не будут же они месяц дыру караулить, пока не сменится вахта». «В том-то и дело, что лучше бы они тут месяц сидели. То, что они спокойно уходят, говорит лишь об одном. После пересменки они на месяц закрывают дыру. Как это? Дыра не сама по себе появляется, иначе по всему миру была бы прорва случайных свидетелей этого явления. Дыра лишь подступает к поверхности, а у них есть какое-то устройство, которым они ее открывают или растягивают, или материализуют. Сложно сказать, потому что никто из наших ветеранов этого процесса не видел, и нам надо успеть проскочить, пока она открыта. Коля только сейчас, держа в руках тяжелый пистолет, понял, насколько опасную авантюру он замыслил. Неужели он сейчас рискует расстаться с собственной шкурой и, вполне вероятно, попасть на остров естественным, так сказать, путем ради блохастой псины, которая, вероятно, уже давно кормит червей? Я тебе не говорил раньше, чтобы не пугать, но у нас есть шанс только пока длится пересменок. Обе смены в бессознательном состоянии. Одних погрузить и отправить в свободное плавание, других принять, выгрузить и поднять наверх. Буржуйские прихвостни будут очень заняты, чем мы и воспользуемся, чтобы проскочить. Бог даст, они ничего и не заметят. Коля, замирая от ужаса, попытался припомнить, как выглядит дыра. Его спустили в погреб, потом гибкий, покачивающийся тоннель, в котором просто невозможно разминуться. Нет уж, он на такое не подписывался. Он уже хотел развернуться и слинять, но вдруг вспомнил одолевающие его потные сны, где Шурка визгливо лает, взывая к нему из мрачной каверны в глубине острова. Что-то подсказывало ему, что если он сдастся, кошмары будут преследовать его всю оставшуюся жизнь. Более того, сама его жизнь окончательно обесценится. Он должен сделать хоть что-то, хоть раз, чтобы доказать маме в первую очередь, что он чего-нибудь достоин. Послышались голоса, и мужчины замерли. Петр, весь натянувшись как струна и прижимая к груди пистолет, высунул нос меж контейнеров. Коля, сам не свой от ужаса, наблюдал за товарищем. Тот крутил задом, переступая с ноги на ногу, и очень напоминал старого тощего кота, готовящегося к прыжку. Через несколько секунд его плечи расслабились, и он доложил: «Вошли, они закрывались. На чаепитие минут 10, так что...» Он с трудом взгромоздил на плечи рюкзак с лодкой. Весла торчали за его спиной крест-накрест, как мечи на средневековом рыцарском гербе. Коля надел свой, с бухтой веревки и поясами. Выждав ровно 10 минут, они двинулись к ангару.